Андрей Лукьянов, я к вам обещал. Что? Андрей Лукьянов, помощник участкового. Я сегодня к вам обещал, но не получилось. У меня там вызвали на другой. Я теперь узнал, что вы никакой не участковый, не помощник, а вы от этих бандитов, которые приходили меня фотографировать якобы, а сами дверь мне сломали. Как сломали? Как ногой дадут дверь? Вот так. А кто вам сейчас звонит? И пока вы ничего не устроите, вообще меня здесь убьют, наверное. Не знаю за что. А кто вам? Не знаю, что я, кому привинилась. Объясните, что сегодня произошло, пожалуйста. Ну вот я ждала вас. Я ждала, правда. Я поверила. Ушел. А потом пришли, позвонили. Я открыла дверь, а там из лифта не выходил. Угу. И хотел вас фотографировать хочу. Да. Я говорю, я не хочу фотографироваться. Ага. И закрыл дверь. Да. А он потом как ногой. Он или она, или другая, там и девушки были, оказывается. Потом я через большую комнату окно открыла, посмотрела, они из подъезда вышли, 7 человек. Так. Одна девушка с ними. Угу. 7 человек и пошли в ту сторону. Девка наглая была, да? Вот. Девка смеялась, нагло себя вела, да? А? Девка нагло себя вела, да? Ну, я не видела девку. Из лифта не выходили. Так. Он в лифте, одна нога в лифте была, а другая на полу. Так. Это он хотел сфотографировать, фотоаппарат поставил. Ага. Но если бы у меня ноги не болели бы, я прямо от фотоаппарата палкой сломала бы. Так. Грохнула бы, но у меня ноги не ходят, я не могу ничего сделать. Понятно. Ну, а как... А за что издевается, я не знаю. А скажите, пожалуйста, а дальше что произошло? А дальше грохнули дверь. Так сломали? Сломали даже дверь. Так сломали или нет? Ну, я не знаю, там же у нас дермантином забито, но он грохнул так дверь, как будто сломали, потому что у меня плохенький дверь. Ну да, у вас... Когда мы поселялись еще в 75-м году, вот у нас дверь своровали и газовую плиту. Нам с ЖЭКа дали дверь плохенькие, мы так и с этими живем. Ну, это самое, но у Курдюковых вот железная дверь, по ней не долбанешь так. Ну, а у меня не железная, у меня простой плохенький дверь. Они, они могут сломать, а он грохнул ногой, не чем-нибудь, а ногой. Они решили так. Я же не отошла еще от двери. Что? Слышала, как это грохнуло, и потом... Я окно открыла в большой комнате, посмотрела, они вышли с подъезда, еще так не спеша, крутились, вертелись и пошли в сторону метро. Так. Ну, а в общем, а вы не кричали из окна, ничего больше не говорили? Ну, а чего я буду кричать? Я же с 9-го этажа не слышу. Ну, если я крикнула бы, мой голос слышен, ну, да. Ну, как вы вот испугались? Ну, я не крикнула. Какие у вас были ощущения? Вы сегодня испугались или что? Скажите, пожалуйста. Ничего я не испугалась. Да. Если сломали бы, зашли бы, не знаю, что сделали бы. Нет. Не знаю, если хоть кто-нибудь у меня был бы, а теперь я одна была, никого не было, я ждала это вас. Это то, что безнаказанность. Если бы они знали, что у вас какой-нибудь мужик там в это время, они бы хрен бы так сделали бы, да? А они... А вы не наказываете, и никто ничего не проверяете. Это ужасно. Мы вот просто... Надо в Петровку 38, что ли, пожаловаться идти со справками. Заявлениями. Да. Но как они узнали вообще, что вы живете там, интересно? Вот я ничего не понимаю. Я не знаю. Но это не Курдюковы. Откуда они знают? А вам? Это значит, от Курдюковой. Да нет, но знаю. От Курдюковой знают, да, вы думаете? Ну откуда они знают, где я живу, где у меня телефон? Ты раньше на пятаке мужиков снимала и домой водила к себе, правда так, да? Это мое дело не касается. Это? Она, Анна. Она умеет этого делать. Вела беспорядочный образ жизни, короче, да? Половой. Ну, беспорядочный, я знаю, что она сноху выгнала. И мужиков водила с пятака к себе домой трахаться, да? А она не стеснялась и при снохе, и при сыне, и при внуке. Приводила. Она не стеснялась этого. Она ведет любого, какой попадет. Она, подождите, она выпивала, что ли, или как? Нет, нет, не выпивала, она никогда водку в рот не брала. Не, обычно такое поведение аморальное, это под алкоголем же. Ну, такая была, значит, хотела мужиков, наверное. Понятно, ну ладно, подождите, мы сейчас с этим разберемся. Значит, они ушли к метро. Об этом не будем говорить, нет. Да, об этом я ничего не хочу нет. говорить. Вот. Это дело каждого своего. А эти ушли к метро, значит, да? А это не в метро, а ушли сюда вот, где наш дом кончается и академия начинается, в этот переулок. Ну, мне потом уже не видно стало. Но вы, в общем... Я до этого смотрела. А вы Курдюковым не звонили? Нет, не звонила. Угу. Ну, вы сегодня как? Я вчера или позавчера звонила, а она отказывается. Ну, понятно. Но вы сегодня... У меня внук ничего но не делает. На камеру не стали. А компьютер она может спрятать, когда придете вы, если проверять. Да, ну... А у них компьютер был, это я знаю. В общем... Потому что... Они вроде девушку какую-то привел, и с девочкой. Ну, скажите, вам сегодня было неприятно, вам вот сегодня было неприятно, что они к вам пришли, вот так вот вас пытались? Какие вы, что вы? Ну, конечно, неприятно. Вы что думаете? От соседей даже неприятно скажешь, что это такое? Кто это приходит? Кто стучат в дверь? Страшно. Но сильно. Грохнул он. Сильно. Он грохнул ногой дверь. Понятно. Конечно, сломалось что-то там. Понятно. Значит, если что, в общем, как бы так вам сказать, если сломалось... Кто это были, вот, 7 человек? С фотографом? Кто это были? Вы что, не знаете? Нет, я только могу догадываться, что это, возможно, ну, такие телефонные хулиганы, я бы так сказал, чтобы вам понятнее было. А почему мне именно вот? Почему мне, а не кого-нибудь из соседей? Как-то вот они решили, наверное, что вот вы, может быть, какая-то смешно отвечаете им, понимаете? Вот как-то вот может быть так. Вот вы по телефону бывает, знаете, смешно что-нибудь. Я когда бывает подхожу к телефону, я по-хорошему все указываю им, что не надо, нельзя так делать, так это греховно, нельзя. Если звонишь к человеку, то разговаривай, что ты хочешь. Понятно, да. Вот все время обучаю, а потом кладу трубку и думаю, нахрен, не подойду больше. В общем, если... Звонят, перестанут. Если бы сегодня мужик какой-нибудь у вас был, он бы их, наверное, бы догнал бы, да? Зять бы был. Что? Вот если бы сегодня зять у вас... Что-то у вас голос какой-то, откуда вы звоните? Что-то нечистый разговор какой-то. Если бы зять сегодня у вас был, он бы их поймал, правильно? Ну, ему некогда, потому что у него и жена болеет, и он работает, он и в воскресенье, и в субботу работает. Скажите, пожалуйста, а кто вам сегодня вот сейчас передо мной звонил, у вас занято было долго? Когда, сегодня? Ну, вот сейчас прям буквально. Ну, тоже кто-то как будто с этого, от вас звонил, сейчас я скажу. Старший лейтенант, он дал мне телефон, и якобы вроде... Какой? С милиции. Какой телефон? Вот смотри-ка. Давайте. Вот 495-8-495-450-54-70. Mm-hmm. Такой есть телефон? Нет, у нас такого нет. Это какие-то самозванцы. Ну вот, видишь, еще один, где-то я записала. Ну, в общем, вы подтверждаете, что сегодня... 8-495-484-43-39. А. Такой есть у вас? Ну, то есть 49-39. Надо по справочнику, но я не помню так на скидку. Но, в общем, вы подтверждаете. А, 90. Вы, Любовь Ивановна, подтверждаете, что был сильный удар по двери, был сильный удар. Я говорю, ты старший лейтенант, если спросите в милиции. Да. Ну, в общем. Вот долго разговаривали. Сильный удар по двери был сегодня? Был, да? А? Сильный удар по двери был? Был, да? Где? Под дверью? По двери сильный удар был? Да, сильный удар был. Ногой ударил, потому что ни рукой, ни палкой, ничем, а ногой такой тупой. Сломалось или нет, вы пока не знаете толком, да? Сломалось или нет, я пока не знаю, потому что там дермантином зашито. Угу. Это только посмотреть надо, пощупать, проверить. Все равно это крайне неприятно, и я вот все-таки думаю, что больше это не повторится, потому что я примерно знаю, кто это. Ну это наказание, это и от соседей даже неудобно сказать, что это такое. Нет, кто за человек здесь живет? Не волнуйтесь. А у вас в подъезде, не, ну я понимаю, что вы сегодня как... У нас в подъезде нету никакого хулигана. У нас и мальчиков таких нет, это откуда приходят, не знаю. А. У нас такого бардака нет. Это из других районов. Вот. Не знаю, не могу это сказать. Телефонный хулиган. Откуда? Оно прекратится, я вам обещаю. Если не прекратится, я пойду в Петровку 38 или в Академию сюда. Тут главные сидят тоже. Есть генералы, адмиралы. Да. Кто-нибудь да что-нибудь сделает. Ничего. Я зайду прямо к ним. Но они вас не примут, это же Академия учит. Примут. Учат. Да, еще как. Да. Заявление напишу на вас, на всех там. Если кто это так делаете. Может быть, вы тоже с этой компанией. Откуда я знаю? Вообще, я же не видела вас. Вы же обещали, они пришли. С коньяком я все не хотел. Да, вот именно, с коньяком. Они пришли. Вот послушали бы, сколько звонков у меня в день идет. Да. Ну, в общем, вы не стали на камеру сниматься. Вам показалось, что это какие-то подстава какая-то, да? Ну, конечно, подстава. Но это не журналист. А кто же? Он же, они же вот, если нормальные люди, он бы позвонил бы, я бы открыла бы и нормально поговорили бы. А теперь он как вор позвонил, а сам от лифта не отходит. Ага, в общем, вели себя безобразно, скажем так, да? Да, а потом, когда я закрыла дверь, я говорю, не хочу сниматься, он как грохнет дверь все, ногой. Понял, все. Спасибо большое. Если что повторится, я вам завтра буду звонить срочно. Пока.